Кажется, он вздремнул. Сколько же времени прошло, как он сидит и цедит отличное венцо? Он поднялся на ноги и так остался стоять, не в силах отвести глаз от много раз и в разные времена года виденной картины. Вся округа за рекой Тахо погрузилась, наконец, в непроглядную темень и тишь. У колоколов будто вырвали языки, фонари погасли, и только некоторые из них, отрешенно белые, придавали городу обморочно-безмолвный и мертвенный вид. Огромная луна царила над этой скалой, изливая призрачный блеск на дружные острия церквей и тесные островки кипарисов. Ее холодный, жесткий свет выбеливал пластиковый стол и стулья на балконе. Черные тени удлиняли силуэт каждого дома и каждой колокольни, и уже допитой бутылки на столе, и его руки, лежащей на кирпичной ограде балкона. Так кисть гениального грека удлиняла фигуры на полотнах. Теперь можно часами стоять здесь, вглядываясь вдаль, и не увидеть на шоссе ни огонька машины. Лишь за рекой на склоне черного холма подслеповато мигали в дрожащем воздухе влажной ночи огоньки чьих-то сигаральес. Вечная, как мир, мистерия лунного города, травленная в черне и серебре, стыла в ожидании знака, по которому могла подняться и истаять в небе, тихо дотлевая в холодных просторах серого рассвета. Они с Хавьером сидели в зале огромной таверны в подвале под городским рынком. С потолка свисали над столами неисчислимые ряды окороков. Очень высокому человеку ничего не стоило дотянуться рукой и одобрительно похлопать какую-нибудь аппетитную свиную ляжку. Странный, избыточный дизайн. Свиной рай какого-нибудь местного Гаргантюа. Прежде он никогда не забредал сюда, хотя таверна располагалась в двух шагах от гостиницы. Но Хавьер волок его сразу после доклада. «Надо же и перехватить чего-нибудь. Я не завтракал омбре, я не могу подчиняться говенному расписанию их научной жизни». И уверял, что это место особое, в смысле жратвы. «Ничего особого. Они взяли помидорный гаспачо и креветок с чесноком. Сегодня было пасмурно, и здесь еще блуждал, лаская замшевые ляжки, утренний сумрак. Горели тусклые бра. При случайном взгляде вверх под потолком разворачивалась регулярная армия окороков. Они строились в ряды, образовывали арки, а если склонить голову к плечу, меняя угол зрения, перегруппировывались, будто готовились к наступлению. «Что мне это напоминает?» — подумал он. «Да, Господи, мескит уже! Да-да, бесконечная, волновая одурь мескиты большой кордовской мечети. Надо побывать там, в конце концов». «Я не совсем согласен в твоем докладе, Ихо», — говорил Хавьер, погружая кусочки хлеба в чесночный соус и вилкой, вонзенной в спинку корочки, притапливая их. «Валя, это твой конек, влияние Востока на манеру грека. Но ты напрасно упорствуешь, напрасно. Сейчас уже не модно связывать Эль Греко с его критскими истоками. Да он и вообще атипичен, этот тип, согласись. 9 лет болтался в Италии, 40 лет прожил в Испании. Причем тут Восток? При том, что эта уплощенность пространства на его полотнах — мощная рифма стилистики византийского Востока. Да и Востока вообще. Картина, как резьба по алебастру. Он недаром был критским иконописцем. Его фигуры стиснуты в таком пространстве, где у них нет возможности двигаться. Сравни с Мининами Веласкеса, с его Маргариткой. Та вся как ртуть, кажется, тебе не угадать, какие милые глупости она выдаст в следующую минуту. Она дышит и двигается в огромном объеме света и воздуха. Я только что стоял перед ней в Прадо часа полтора. Ты смотришь на этих фрейлин, на эту девочку, которая возвращает тебе твой взгляд, и видишь то мгновение, с которого раскручивается перспектива времени, как в прошлое, так и в будущее. Там японцы толпились, у Минин, и отлично вписывались в воздушное пространство картины. Причем непонятно было, кто на кого смотрит. У Эль Греко же фигуры озарены будто светом молнии, навсегда пригвождены к холсту и подчинены принудительной, нарочитой структуре движения. Так мыслит иконописец или художник в гетто, когда выход только один — вверх. И живость его лиц — это живость фаюмских портретов. Ну да, да, это мы слышали в докладе. Все это спорно, спорно. Они еще вяло припирались. Хавьер исповедовал... Собственно, ничего он не исповедовал. Сколько лет они внешне приятельствуют и симпатизируют друг другу, встречаются на подобных толковищах, Хавьер ни разу не подготовил масштабного доклада. Все отделывается участием в полемике и круглых столах. Он закончил университет в Кастилии и Ла-Манче, имел искусствоведческое образование и уже много лет подвязался научным сотрудником в Прадо. Но представь пред его научные очи два холста и предложи определить, который из двоих испечен на прошлую Пасху, Хавьер даже смотреть не станет, а поволочет подследственного по рентгенам и химическим анализам. Оно и надежней, Богу Богова, а рентгену рентгенова. Их неплохо учат в этих западных университетах, они много знают, но сами вполне беспомощны и на ощупь никогда не отличат старый холст от подделки. В отличие от наших российских ребят из Академии художеств или какого другого института. «Бог знает», — подумал он, — «кто натаскивал наш нюх и кто затачивал нашу остроту? Может, советская власть?» Наконец Хавьер отложил нож и вилку и протянул умоляюще: «Закарьяс, можно будем немножко говорить русски?» «Да пошел ты», — отозвался добродушно Кордовин, на русский не переходя. «Я здесь использую каждую минуту, чтобы нежить и ласкать мой испанский, не для того, чтобы дрессировать твой русский. Тренируйся на Тане». «Как ты не знаешь?» — обиженно воскликнул Хавьер. «Таню уже полгода как перевели в лондонский филиал Соцби. Мы из-за этого редко сейчас видимся, и мне, в общем, все это надоело». Хавьер был сыном московского испанца по фамилии Ньето. Это вполне обычная испанская фамилия ввергала его в бесконечные разбирательства с советскими чиновниками. «Ньето», — отвечал он на вопрос чиновницы. «Как это нету?» — сердилась та. «Что значит нету? Я спрашиваю, какая ваша фамилия?» И испанец уныло и терпеливо повторял: «Нету». Тем не менее, увезенный из России мальчишкой в 72-м году, Хавьер вспоминал о родине с необычайной нежностью. В Испании его, московского мальчика, потрясло синее небо. Пронзительно синее, без облаков. Они с отцом угодили сразу на ферию, и отец никак не мог наговориться с друзьями. Те же только дивились странным словам, которые проскакивали в его речи: форточка, люстра, булка. Он произносил их по-русски, сам того не замечая. Недавно в Хавьер обмолвился, что отец, много лет проработавший на заводе Лихачева, до сих пор называет его «фабрика Сталин»,